Глава 4. Если вы руководитель. Все наши советы до этого момента были предназначены для тех, кто так или иначе, но занимает подчиненное положение. Но мы еще совершенно ничего не сказали про то, как же нужно вести себя, как одеваться, если вам довелось стать руководителем какого-нибудь предприятия, неважно, крупное оно или не очень.